Никто не догадывался о мошеннической проделке. Ни малейшего подозрения не мелькнуло ни у солдат, ни у офицеров. Лагари и Гидаль явились в Министерство общей полиции. Караульные пропустили их. Могли ли они остановить двоих генералов в мундирах и в сопровождении батальона? Министром полиции состоял Савари, герцог де Ровиго. Он был беззаветно предан империи и императору. Савари писал до рассвета в эту ночь. И только что успел лечь в постель, как услыхал странный шум во дворе своего дома. До его слуха донеслись конский топот, человеческие голоса, лязг оружия. Он не знал, чему приписать эту суматоху, как вдруг к нему вбежал перепуганный камердинер и крикнул: «Монсеньор! Монсеньор! Вас хотят арестовать! Весь дом занят солдатами. Внизу стоит генерал, который требует вас к себе. Он говорит, что явился арестовать вас. Слышите? Эти люди уже поднимаются по парадной лестнице». И лакей бросился к дверям, чтобы запереть их на ключ. «Я поспешил предупредить вас. Пожалуй, вам надо спрятать какие-нибудь бумаги». Савари отбросил одеяло, простыню, и неподвижно сидел на краю постели в нерешительности и глубоком раздумье, спустив с кровати босые ноги. В руках у него было нижнее белье, поданный ему дрожащим слугой, но он так и не думал надеть его. Растерянный, удрученный, как человек, который ищет объяснение неожиданной и незаслуженной немилости, он бормотал про себя: «Чем провинился я перед его величеством? За что приказал он арестовать меня?» И бедняга прибавил сквозь зубы: «Бьюсь об заклад, что это опять какие-нибудь плутни Фуше. Значит, император по-прежнему слушает этого негодяя, этого мошенника». Итак, первой мыслью министра полиции было, что его арестуют именем императора. В своем волнении он старался угадать причину столь внезапной суровости и не находил никакого вероятного повода для такой строгой меры, принятой относительно его. «Отворите именем закона!» — раздался голос за дверью, и она тотчас подалась под ударами ружейных прикладов. Нижняя планка отскочила, и сквозь это отверстие в комнату полез солдат с привинченным к ружью штыком. За ним последовали второй, третий, все они прицелились в герцога. Наконец дверь распахнулась настежь, и пораженный Савари увидел входившего к нему генерала Лагори, которого он же сам приказал посадить в тюрьму. Вместо того, чтобы сидеть под строгим караулом в стенах «Ла Форс», арестант стоял перед ним в генеральской форме при шпаге и командовал солдатами, которые, по-видимому, беспрекословно повиновались этому государственному преступнику. Что же такое творилось? Савари был готов подумать, что сделался жертвой кошмара, а между тем сознавал, что не спит. Если это не было сном, то значит, свет перевернулся вверх дном. Заключенные разгуливали на свободе, арестовывая добрых людей, прямо не верилось глазам. «Черт возьми!» Фамильярно, почти весело, воскликнул Лагари. «Твоя спальня словно неприступная крепость. Я вижу, старина Савари, что ты удивлен моим приходом, не так ли?» Герцог Ровиго мог только пробормотать: «Так это вы, Лагари, что вы тут делаете? Как вас выпустили из тюрьмы?»